Глава 14. Берлин, Вильгельмштрассе, Рейхсканцелярия, апрель 1945 года. Следующее помещение также оказалось безлюдным. Подземный зал с арочным сводом заполняли напольные стеллажи с какими-то опечатанными контейнерами и аккуратно промаркированные металлические шкафы. Судя по всему, здесь располагался один из имперских архивов, между прочим, заминированный и подготовленный к экстренному подрыву. Задерживаться спецназовцы не стали, лишь обезвредили по приказу Трёшникова несколько зарядов. Подполковник точно не помнил, захватили ли наши какие-то архивы в подвалах рейхсканцелярии, или немцы успели их уничтожить, и решил подстраховаться, а заодно и предкам помочь. Да и просто оставлять за спиной несколько десятков килограммов тротила не хотелось. Поди знай, как станут развиваться события дальше. И не придется ли им в случае необходимости здесь укрываться? С немцев-то станется рвануть подвал, лишь бы уничтожить русскую штурмовую группу. Выход из архива представлял собой уже ставшую привычной герметичную бронированную дверь, открывающуюся с обеих сторон простым поворотом штурвала. Никаких ходовых замков и прочих секретов не было и в помине. Самый обычный ригельный замок, скрытый между стальными полотнами. Когда новая власть в середине 30-х реконструировала здание бывшей резиденции рейхсканцлера и переоборудовала подвалы, никому и в голову не могло прийти, что с этой стороны можно ждать вражеской атаки. А затем, уже во время войны, видать, не до того было. Все силы бросили на срочную постройку фюрер-бункера. Присев возле двери, третий приложил к металлу небольшой прибор, повторяя процедуру, проделанную и в прошлый раз. Спецназовцы замерли в стороне, чтобы не создавать лишних помех. Наконец, Коробов сообщил, пряча сканер в боковой армированный кармашек тактического жилета. «Там фрицы, довольно много, множественное колебание. Правда, и помехи приличные. Улицу и здания постоянно обстреливают. Воюем?» «Нет, просимся тихо-мирно мимо пройти», — хмыкнул подполковник. «Работаем. Третий, на тебе дверь. Четвертый и пятый — гранаты. Остальные по стандартному плану. Как минимум одного живым, а лучше парочку. Поговорить нужно. Поехали». Дождавшись сигнала готовности, Коробов плавно, чтоб не всполошить гитлеровцев внезапно ожившим штурвалом, провернул его по стрелке с надписью «Offnen». Оборот, второй. Где-то внутри двери едва слышно скрежетнули рычаги, выдвигая стержни замка из пазов. Еще один оборот. Есть, готово. Поудобнее ухватившись за рукоять, Старлей одним движением приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы товарищи смогли забросить внутрь пару РГО, не рискуя зацепить корпусом за коробку. В освещенную неярким светом щель тут же полетели осколочные гранаты ударно-дистанционного действия. Одна чуть правее, другая левее. Дверь захлопнулась, дважды едва заметно вздрогнув от удара взрывной волны. И вновь распахнулась от мощного толчка, на сей раз уже на всю ширину, пропуская в помещение первую боевую пару. Что находилось в этой части подвала до того, как советские войска подошли к пригородам Берлина, понять было невозможно, особенно в контрастном свете приборов ночного видения. Сейчас же помещение представляло собой нечто среднее между наспех оборудованной казармой охраны здания и оружейной комнатой. Двухъярусные койки и оружейные пирамиды вдоль стен, столы для обслуживания оружия по центру, на поверхности разобранные для чистки автоматы, в основном СТГ-44, скрытые цинки с патронами. На все остальное стремительно атакующие спецназовцы просто не обращали внимания. Работающее в боевом режиме сознание выхватывало и фиксировало только самое важное. Вот стоящий возле стены гитлеровец, судя по потемневшему от крови кителю, поймавший осколок гранаты, вскидывает автомат. Витязь в руках коротко шлепает серией по три, и пули выбивают из его груди крохотные фонтанчики крови. Полусидящий возле перевернутого взрывной волной оружейного стола фриц, лицо залито кровью, кажущееся в свете ночника абсолютно черной, слепо шарит руками по полу, усыпанному патронами из лежащего на боку цинка. Он уже не опасен, но это не имеет никакого значения, и пуля входит ему чуть повыше переносицы, опрокидывая навзничь. Немец в нижнем белье, ошалело вертя головой, спрыгивает с верхней койки на пол. Вряд ли, чтобы добраться до оружия. Разбуженный взрывом, оказавшись в полной темноте, он просто не понимает, что происходит. Практически беззвучная очередь пистолета-пулемета изломанной куклой швыряет его тело на пол. На груди несколько аккуратных входных отверстий. Откуда-то из дальнего угла оглушительно тарахтит, захлебываясь недлинной очередью, немецкий автомат. Времени разбирать цели нет, и китель единственного успевшего оказать сопротивление, судя по полной выкладке караульного или только что зашедшего в помещение, прошивают выпущенные сразу двумя ПП-1901 9-мм пули. Осознавший, что к чему, штурмбанфюрер, сознание оказавшегося рядом спецназовца, успевает зафиксировать витой серебряный погон без розеток, пытается застрелиться и тянет руку с зажатым в ладони Вальтером П-38 к голове. Но медленно, слишком медленно. Время для него и для русского спецназовца сейчас движется с разной скоростью. Короткий выпад и двойной удар разложенным прикладом. Пистолет отлетает в сторону, а немец мешком оседает вниз. Приказ нулевого выполнен, первый пленный захвачен. Второго, собственно, уже и не будет. Все кончено, штурм завершен, уцелевших больше нет. Синеватый, почти незаметный в свете ПНВ, дым от взрывов и выстрелов лениво поднимается вверх. Раскачиваются, отчаянно скрипя, свешивающиеся с потолка жестяные абажуры с разбитыми осколками лампами. Тонко звенят под ногами стреляные гильзы и рассыпавшиеся из цинков патроны. Едва слышно булькает, вытекая на пол, вода из простреленного в нескольких местах питьевого бака в дальнем углу помещения. Время лениво возвращается к привычной скорости течения. «Молодцы! Хорошо отработали!» — одобрительно сообщил Трёшников, опуская пистолет-пулемет и автоматически переводя предохранитель вверх до щелчка. «Что с языком? Жить будет?» «Сейчас оклемается!» Лейтенант Челобин, вырубивший фрица ударом приклада, опустился на колени рядом с ним и потянул из кармашка разгрузки аптечку. Раздавив под носом эсэсовского майора ампулу с нашатырным спиртом, поводил рукой из стороны в сторону, другой легонько похлопав того по щекам. «Эй, давай уж, приходи в себя! Не так ты и сильно по башке получил! Я ж спецом в скулу бил, по касательной! А ну, как там оно? Алярм, хер майор! Ist dringend! Achtung!» Примечание. «Тревога, господин майор, это срочно! Внимание! Или опасность? Немецкое. Примечание. Принятое в войсках СС звание штурмбанфюрера соответствует армейскому майору». Услышав родной язык, майор слабо застонал, почти сразу приоткрыв еще ничего не понимающее, мутное после короткого беспамятства глаза. Сделав инстинктивный вдох и нюхнув на шатыря, эсэсовец судорожно закашлялся, тряся головой. «Обожаю немцев, вот честное слово, обожаю», — пробормотал себе под нос Трёшников. «В генах у них это, что ли?» «Ну чисто же роботы, блин! Сказал кодовое слово, и все, включается». «Почему обожаете? Они ж враги!» — не сдержался Родченко. На этот раз голос капитана звучал вполне нормально. Видимо, пообвыкся, наконец, пользоваться радиогарнитурой. «И что за роботы такие?» «Так сразу и не поймешь, долго объяснять. Будет время, расскажу. Если же совсем кратко, то предсказуемые они». «Все по шаблону делают, а если решаться на импровизацию, то все одно против устава не попрут. Не то, что мы». «А? Отставить! Тишина в эфире! Седьмой, тащи пленного вон туда, на койку. Остальным проверить помещение и лестницу, она где-то там, в том углу. Если кто опустел, пополнить боезапас. Патронов валом, только рассыпавшиеся не брать, лучше новую цинку вскройте. Первый, давай со мной, поговорим с фрицем. И спецаптечку прихвати, у нас времени пара минут всего, и так нашумели. Так что сразу фрицам мозголомом кали, некогда его по всем правилам потрошить». Допрос и на самом деле много времени не занял. Уже через минуту после укола он поплыл, с радостью отвечая на вопросов таких милых комрадов, пришедших сюда спасти его, простого штурмбанфюрера СС Вильгельма Трубе, от страшных большевиков. Торопливо сглатывая слюну, побочный эффект, с которым не сумели справиться разработчики. Помимо этого, спецпрепарат вызывал еще и граничащее с эйфорией чувство абсолютного расположения к окружающим, что являлось весьма полезным его свойством. Гитлеровец рассказал все, что знал про подвальный этаж, рейхсканцелярии и вор-бункер. А знал он немало, поскольку еще с 43-го входил в состав гарнизона охраны канцелярии. А с первых чисел апреля этого года в боевую группу особого назначения под личным командованием бригаденфюрера Монке. Самым важным из того, что сообщил пленный, оказалась информация о проходах к западному крылу. Огромный подвальный уровень имперской канцелярии, помимо восточного крыла, где сейчас и находились спецназовцы, включал еще и центральную часть, самую большую по площади, и западную. Всю центральную часть занимал военный госпиталь и существовавшее еще с 30-х годов бомбоубежище. Западное же крыло являлось, собственно, старой частью гитлеровского бункера, куда и стремились добраться бойцы. По словам штурмбанфюрера, добраться до вор-бункера можно было в обход центральной части подвала, что весьма обрадовало подполковника, до сего момента с трудом представлявшего, как им пробиваться через забитый ранеными госпитальный этаж. Отдельный коридор, вход в который находился в помещении архива, вел напрямую в западное крыло. Одной из задач уничтоженных в караульном помещении гитлеровцев как раз и являлась охрана этого туннеля, обозначенного двузначным числовым индексом. Не верить эсэсовцу ни малейшего повода не имелось. Находящийся под воздействием мощного спецпрепарата, о котором вряд ли слышало подавляющее большинство фармацевтов, лгать не мог априори. Скорее, как раз наоборот. Барсукову приходилось периодически успокаивать гитлеровца, порывавшегося вскочить на ноги и лично отвезти новых друзей туда, куда им нужно попасть. Прикинув в уме загруженную в планшет схему, Трёшников понял, почему его план не совпадал с реальностью. Некоторые проходы немцы построили в последние годы и ни на какие схемы, считавшуюся секретной информацию, просто не наносили. О чем-то подобном писали в будущем и некоторые исследователи подземного Берлина, говоря о том, что если и существовали точные карты с указанием всех подземных объектов и секретных туннелей, то искать их следовало исключительно в архивах ведомства рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Наконец, немец начал все чаще тормозить с ответами, сонно моргая лихорадочно блестящими глазами, с расширенными словно у наркомана зрачками, а голос его с каждой секунды становился все менее внятным. Действие препарата заканчивалось. Впрочем, как и интересующие подполковника вопросы. Кивнув первому, неторопливо потянувшему из кобуры пистолет, он отошел в сторону, почти сразу наткнувшись на заинтересованный взгляд Родченко, до того не решавшегося подойти ближе. Учитывая практически полное незнание им немецкого, смысла в этом все равно не было. «Товарищ подполковник, а что вы гаду за укол поставили, что он так разговорился? Чисто лектор с трибуны. Обычно, пока этих тварюк как следует выпотрошишь, 7 потов сойдет. Да и в крови перемажешься. Эсэсманы, они ж идейные да упрямые, что тот осел». «Да есть у нас такое лекарство, специально для допросов придуманное», — усмехнулся подполковник. «Один укол, и все, что знаешь и не знаешь, выложишь. Согласись, удобно. Вот только после такого укольчика не факт, что нормальным останешься. Тут уж как повезет. Если не повезет, всю оставшуюся жизнь будешь слюни пускать, да под себя в туалет ходить». «И даже Гитлер?» «В смысле, даже Гитлер?» — искренне не понял тот. «Под себя ходить?» «Не, я имею в виду, что ежели ему, или, допустим, ихнему главному вруну, доктору Геббельсу, такой укол поставить, они тоже все до самого донышка расскажут». «Разумеется, препарату-то все равно, кому мозги ломать». «Полезная вещь», — одобрительно кивнул капитан. «Эх, было бы такое лекарство у товарища Берии, он бы живо всех вражин на чистую воду вывел. И самого фюрера тоже. Все тайны б товарищу Сталину рассказал». «Ну, положим, товарищ Берия, полагаю, и без нас уж как-нибудь справится. По старинке, так сказать. И не с такими справлялся. Да и не станет Адольф особо запираться. Смысла для него уже не будет. Да и трус он. Все, капитан, хватит шкуру неубитого медведя делить. Пока я что-то фюрера в наручниках рядом с собой не наблюдаю». До западного крыльца рейхсканцелярии спецназовцы добрались без происшествий. Сначала вернулись в архивный зал, обнаружив вход в туннель именно там, где и указывал ныне покойный штурмбанфюрер. Собственно говоря, немцы его особо и не прятали. Просто бегло осматривавшие подвал бойцы не разглядели выкрашенной темной краской двери в глубине одной из стенных ниш. Бронированная дверь оказалась не заблокирована, просто заперта на обычный штурвальный замок, одинаковый во всех помещениях. Сразу за ней начинался длинный, почти в 100 метров, коридор с голыми некрашенными бетонными стенами. Единственным отличием от уже пройденных туннелей было наличие освещения, правда, весьма скудного. Слабенькие электролампы тускло горели под потолком каждые метров 15, не столько освещая коридор, сколько погружая его в полутьму. Входную дверь за собой они на всякий случай заминировали. Надолго фрицев, если полезут следом с той стороны, это не задержит, но неприятным и неожиданным сюрпризом окажется наверняка. Никаких препятствий по пути не встречалось. Однако бойцы шли осторожно, проверяя путь на предмет минных ловушек. Уж больно близко они подобрались к самому охраняемому человеку Третьего Рейха. Чего угодно можно ожидать. Спустя несколько минут отряд собрался у выходной двери, за которой, как рассказывал эсэсовец, находилась постоянно охраняемая лестничная клетка. Один пост контролировал лестничный марш, идущий наверх на первый этаж рейхсканцелярии, другой — вниз, к бункеру. Что находится внизу, гостям из будущего и так было прекрасно известно. Полномасштабный макет фюрер-бункера как раз и начинался с ведущего вниз, к дверям входного тамбура лестничного пролета. А вот про круглосуточную охрану межэтажной площадки они не знали. И трёшников потратил почти минуту, выясняя у языка все возможные подробности. Каждый пост состоял из троих бойцов боевой группы «Монки», все в офицерских званиях и с автоматическим оружием, укрытием которым служила небольшая огневая точка из мешков с песком. У верхнего поста имелся пулемет, причем установленный таким образом, чтобы держать под прицелом обе лестницы. Каждые 20 минут — короткий контрольный звонок, телефоны установлены на обоих постах. Смена караула каждые 4 часа, но тут, как сообщил Трубе, возможны варианты, поскольку людей не хватает, и часть находится на позициях, оборудованных на улице возле входов и в саду позади здания. А вот с примерной схемой лестничной площадки, увы, ничего не вышло. Находящийся во власти мозголома-эсэсовец начисто лишился художественного таланта и лишь марал непослушной рукой бумагу, искренне при этом переживая, что подводит комрадов. Единственное, что удалось выяснить, это то, что площадка имела весьма приличные размеры, поскольку до реконструкции здания и постройки бункера являлась одним из подвальных помещений. С другой стороны, шестеро фрицев, пусть даже и при пулемете, они сметут за пару секунд, даже без применения осколочных гранат. Главное-то не это. Главное, они дошли. Дошли, понимаете? Добрались до цели операции, несмотря на изменившийся с первых минут пребывания в прошлом основной план и множество импровизаций по ходу выполнения плана резервного. И сейчас оставался один последний рывок. И самое сложное. «Все, ребятушки, дальше работаем строго по времени. Проблем, надеюсь, не будет. Зря, что ли, столько времени тренировались. Могу обрадовать, сегодня норматив можно не превышать». Улыбнувшись, Трёшников внимательно оглядел каждого из своих бойцов, продолжив без тени улыбки. «Но и сильно из него не выходить. Построение все помнят, повторять не станем. Как в генераторный рванет, для всех пошел отсчет. Если есть вопросы, задавайте сейчас. Дальше времени языком чесать уже не будет. Вопросов нет, что радует». Взгляд подполковника остановился на застывшем рядом со своим единственным бойцом капитане Родченко. «Капитан, в бункере тебе делать нечего, особенно без ночника. Но и здесь оставаться верная смерть. Поэтому решаю так. Ровно через 5 минут после того, как начнем, заходишь следом. Мы будем уже далеко. Часы имеешь? Добро. Нас не догонять, просто двигаться сквозь бункер по центральному коридору. Схему я тебе только что показал, так что не заблудитесь. Обнаружишь недобитого фрица, быстро защищай и иди дальше. Ясно?» «Так точно!» — серьезно кивнул бледный от волнения и ответственности Василий, торопливо облизнув пересохшие губы. «Вот и ладненько. Да, вот еще что. Если вдруг следом за нами фрицы полезут, придется тебе их задержать. Сколько сможешь, но задержать! Удар в спину нам, сам понимаешь, очень большой проблемой станет. И про связь не забывай. Если что, вызывай меня. Ребят, не отвлекай». «Не волнуйтесь, товарищ подполковник, не подведем. Задержим, через нас со Степой всяко не пройдут, твари. Ну а помрем, так что ж, значит, судьба. Распишитесь за нас на Рейхстаге ихнем. Имена да фамилии знаете». «Ну, помирать ты погоди, это всегда успеешь». Чуть раздраженно дернул щекой подполковник, не любивший, когда перед операцией кто-то из бойцов поминал смерть. Не то чтобы считал это плохим знаком, просто не любил. «Кстати, помнится, у тебя тротил оставался. Сможешь лестницу наверх заминировать, дорвануть минуты через 2, как мы войдем? Главное, хоть один лестничный марш обвали, так и тебе, и нам полегче станет. Если что, пока фрицы спускаться станут, вы их в 2 ствола и положите. Да и пулемет мы вам, если пленный не соврал, скорее всего, раздобудем». «Сделаем. Дело привычное», — степенно кивнул Родченко. «Чего другого? А взрывать научены?» «Добро, готовь заряды. Мы сейчас лестницы подчистим, вы за нами не суйтесь. Пересидите в коридоре». «Номера готовы?» «Напоминаю, расположение противника точно неизвестно. Работаем по обстоятельствам. Возможны любые изменения обстановки. Четная лестница вверх, нечетная вниз. Первый. Открывай дверцу. Поехали!» К исходу пятого часа дежурства унтерштурмфюрер Вилли Биссинг твердо убедился, что смены в ближайшее время не предвидится. «Обидно! Снова им предстоит самое мерзкое время перед рассветом. Когда так хочется спать, даже несмотря на ставший привычным за последнюю неделю непрерывный гул канонады. Хорошо, хоть Курт догадался захватить с собой консервы и несколько пачек галет. Горячей пищи они не видели уже несколько суток, с тех пор, как в помещение пищеблока попал русский снаряд. Да и фляжка шнапса оказалась неплохим дополнением к сухпайку». Не скрываясь, зевнув, эсэсовец равнодушно оглядел погруженную в полутьму квадратную лестничную площадку, освещаемую двумя последними работающими настенными лампами. Ведущая наверх, в коридор С, широкие мраморные ступени давно скрылись под слоем нанесенной сапогами грязи, кирпичной пыли и штукатурки, обильно сыплющейся с потолка при попаданиях в верхние этажи, сейчас практически полуразрушенные. Бетонная лестница к бункеру, проход, куда заложен мешками с песком второго поста охраны, погружена в темноту. Свет есть только внизу, у входа в тамбур ворбункера. Если, конечно, есть. Большая часть освещения в здании вышла из строя, а из оставшихся плафонов выкрутили электролампочки, поскольку запасы после начала массированных обстрелов давно закончились. Последние пару дней по этой лестнице практически никто не ходит. Лишь периодически торопливо пробегают связные офицеры. Это раньше фюрер рисковал подниматься в свой рабочий кабинет, проводя там совещание. Теперь же он безвылазно сидит в новом бункере. Опершись о корпус пулемета, Биссинг бросил ленивый взгляд в другую сторону. Туда, где располагался выход из спецтуннеля, напрямую соединяющего восточное крыло с западным. Короткий глухой отрезок коридора был погружен в полную темноту. Собственного освещения там не имелось. Да и кто может появиться с той стороны? Разве кто-то из парней штурмбанфюрера Трубе, контролирующих восточную часть подвалов? С другой стороны, что им тут делать? Да и не пошли по ней без предварительного звонка. Свободное перемещение по подземному уровню запрещены уже который день. Эсэсовец снова зевнул и уже собрался отвести взгляд, как вдруг привыкшие за ночь к полутьме глаза различили узкую светлую полоску на пыльном и замусоренном бетонном полу. Свет был совсем слабым, едва заметным. Окажись в помещении не столь темно, он бы и внимания не обратил. Это что же, кто-то открывает дверь? Но почему так медленно, словно боясь, что его заметят? И без предупреждения? Унтерштурмфюрер автоматически бросил короткий взгляд на молчащий полевой телефон. Неужели русская диверсионная группа? Ощутив, как по спине пробежал предательский холодок и противно засосало под ложечкой, Биссинг осторожно, стараясь не лязгнуть металлом сошек и не зазвенеть патронной лентой, развернул пулемет в сторону коридорного аппендикса, поудобнее упирая в плечо приклад, и прошипел, обращаясь к оберштурмфюреру Хоффману, мирно клюющему носом настоящим под стеной из мешков с песком в патронном ящике. «Курт, тревога! Да Курт же!» Он легонько пихнул товарища коленом, приводя того в чувство. Ох, как же не вовремя гауптшарфюрер Гросс, третий боец их смены, отошел в туалет, как они называли небольшое, полностью разрушенное пробившим стену фугасным снарядом помещение, где раньше держали свое имущество уборщики. Но и не отпустить его было никак нельзя. Последние сутки Йозеф страдал расстройством кишечника и каждый час отбегал подышать воздухом. «Что такое?» — скинулся обер-лейтенант, сонно моргая мутными со сна глазами. «Там», — коротко кивнул в темноту Вилли, — «кто-то медленно открывает дверь. Предупреждений не было. Возможно, русские диверсанты». «А ты телефон проверял?» — оберштурмфюрер лениво зевнул. «Ну какие русские? Сам посуди, откуда им тут взяться? С той стороны полно наших. В случае чего успели бы тревогу поднять. Ты точно не спал? Может, прикорнул, как я сейчас, и привиделось?» Сам видишь, который день нервы на пределе». «Шайзе, я не спал!» — коротко выругался, помянув любимое дерьмо Биссинг, упрямо дернув головой. И аккуратно, стараясь не издать ни одного лишнего звука, передернул затворную рукоять МГ-42. «Все-таки это слишком подозрительно». «Да нет там никаких русских», — досадливо поморщился обер-лейтенант, поднимаясь на ноги. «Впрочем, ладно, сейчас я посмотрю, прикрой!» Коротко лязгнув затвором штурмгевера, Хоффман вышел из-за укрытия и, прижимаясь к отделанной мраморными плитами стене, скользнул в сторону бокового коридора. Несмотря на замусоренный пол, двигался оберштурмфюрер, нужно признать, абсолютно бесшумно. Но еще бы, насколько знал Вилли, перед тем, как попасть в группу Монке, он почти 2,5 года провел на Восточном фронте в составе одного из разведывательных подразделений. К тому времени, когда Курт замер за углом короткого коридора, дверь, судя по падающему из туннеля свету, уже полностью распахнулась. Сейчас все и решится. Но где, хотелось бы знать, носит этого мудака гауптшарфюрера? Сколько можно гадить? Биссинг чуть двинул стволом, выцеливая темный провал коридора на уровне груди стоящего в полный рост человека. Несмотря на то, что его палец плотно лежал на спусковом крючке, сразу стрелять он, разумеется, не собирался. Это и на самом деле могли оказаться вовсе и не русские. А сначала следовало спросить внутренний пароль. А вот если не ответят или назовут неверно, тогда... И все же, где этот Гроссе-Дристун-Гросс? «Нулевой, наблюдаю две цели. Первый пулеметчик целится в нашу сторону. Похоже, что-то заподозрил. Второй сразу за поворотом, скрывается», — прошелестел в гарнитуре голос пятого. «Третьего не наблюдаю, возможно, сидит за мешками. Огневую точку 2 отсюда не вижу. Пулеметчика могу снять, следом отработаю по второму». «Свет из коридора заметил, зараза», — с досадой в голосе буркнул Трёшников. «Наглее нужно было заходить, по-хозяйски». «Пятый, добро, дождись седьмого, атакуйте одновременно. Пулеметчик твой, вторая цель его. Пара, третий, восьмой, готовность, атакуйте второй пост охраны, он должен быть правее, желательно без шума. Работайте». Капитан Петрушин навел Витязь под срез каски торчавшего над верхним рядом мешков головы немецкого пулеметчика и, выдавив слабину, замер, дожидаясь сигнала к атаке. Наконец, в наушнике раздалась долгожданная команда, и оружие привычно толкнулось в плечо отдачи. В замкнутом помещении, приглушенный ПБСом, выстрел прозвучал довольно громко, словно гулкий хлопок. Голова эсэсовца судорожно дернулась от удара 9-миллиметровой пули, и фриц исчез из поля зрения, опрокидываясь за баррикаду. Пулеметную рукоять он так и не выпустил, и ствол МГ задрался в потолок. В ту же секунду вжимающийся в стену седьмой сделал вперед плавный шаг с одновременным разворотом туловища, и лезвие боевого ножа оборвало жизнь так и не успевшего ничего понять оберштурмфюрера. Перехватив сжимавшую СТГ-44 руку, спецназовец позволил телу мягко опуститься на пол. Бесшумно уложив на бетон немецкий автомат, лейтенант Челобин опустился в позицию для стрельбы с колена, выцеливая вторую огневую точку, которой уже метнулись неразличимые в темноте расплывчатые тени боевой пары Коробова-Володина. Пятый метнулся к баррикаде, убеждаясь, что за укрытием нет никого, кроме застреленного пулеметчика. Но и где, интересно, шляется третий? Впереди и справа негромко защелкали пистолеты-пулеметы, обрывая жизнь троих караульных, не успевших даже всполошиться и осознать, что их атакуют. В ответ не прозвучало ни одного выстрела. Как бы хорошо ни были подготовлены бойцы дивизии СС «Норланд», исход стремительного боя с российским спецназом был изначально предрешен. Все заняло не более 10 секунд. «Нулевой, у нас чисто. Хреново фрицы службу тащили. Даже за стволы схватиться не успели». «Не расслабляться. Еще один где-то бродит. Осмотритесь». «Принято. Номера рассыпались. Проверить периметр. Расходимся. Пятый, шуруй вдоль правой стены. Там... Пятый, сзади, твою мать!» В следующую секунду крик Володина потонул в заполошном грохоте немецкого автомата, бьющего в упор откуда-то из-за угла. Гауптшарфюрер СС Йозеф Гросс уже почти дошел до лестничной площадки, где его дожидались боевые товарищи, когда впереди негромко хлопнуло. На выстрел не сильно похоже, но, с другой стороны, не шампанское, аж там комрады распевать вздумали. Да и какое шампанское в полуразрушенном здании, где даже простую чистую воду последние дни найти — проблема. Испуганно дернувшись, гитлеровец вжался в стену и замер, вслушиваясь. За поворотом снова захлопало, теперь сериями по 2-3. Значит, все-таки выстрелы. Шайзе, неужели русская штурмовая группа? Но откуда? И от чего выстрелы звучат столь странно? Почему никто не стреляет в ответ? Передернув затворную раму и выставив перед собой автомат, Гросс осторожно двинулся вперед. Шаг, другой. Проклятая темнота, ничего не разглядишь. Неясная тень в 5 метрах впереди внезапно двинулась с места, превращаясь в фигуру человека с оружием в руках. Напряженные до предела нервы не выдержали, и палец до отказа выдавил спуск. Штурм Гевер-44 разразился длинной в полмагазина очередью, выплевывая в противника пули калибра 7,92 мм. Прежде чем откуда-то сбоку вывернулась вторая тень, и увенчанный непонятным цилиндром ствол вскинутого автомата осветился желтоватыми вспышками. Гросс успел заметить, как его пули попали в грудь и чуть пониже странного защитного шлема. В следующий миг уже в его собственную грудь несколько раз словно ударил тяжелый паровой молот, и разум гитлеровца поглотила темнота. Равнодушно переступив через лежащий на спине труп в эсэсовском камуфляже, Трёшников опустился на колено рядом с капитаном Петрушиным. Одного взгляда хватило, чтобы понять, шансов на то, что пятый выживет, не было. Застреленный фриц ухитрился попасть в едва ли не единственное уязвимое место штурмкомплекта, всадив пулю сантиметров на 7 ниже среза шлема. Остальные приняла на себя грудная бронепластина и прикрывавший шею воротник. Впрочем, Вадиму хватило. Пуля раздробила верхнюю челюсть и часть лицевого черепа, на излете повредив позвоночник. И сейчас парализованный капитан буквально захлебывался собственной кровью. К счастью, болевой шок уже лишил его сознания. Подполковник несколько раз силой сжал веки, коротко бросив в микрофон. «Второй, помоги ему. Броник и шлем с ночником отдашь Родченко. Покажешь, как пользоваться. Боеприпасы и спецсредства заберешь. У тебя 3 минуты. Все, выполняй. Мы вниз к тамбуру осмотримся. Действуй, Саша». Ленивцев, коротко кивнув, опустился рядом с товарищем, вытянув из кармашка разгрузки аптечку. Вылущив из ячейки маркированный 3 красными полосками шприц-тюбик, он провернул, прокалывая мембрану, колпачок и поднес иглу к залитой кровью шее смертельно раненого товарища. Отвернувшись, Трёшников тяжело поднялся на ноги и двинулся прочь. Сглазил-таки, когда совсем недавно думал, что добрались без потерь. Жалко Ватьку, даже могилы у мужика не будет, поскольку оставлять труп, да еще и в броне, разумеется, нельзя. Парни это знают, перед отправкой в прошлое отдельно оговаривали. Поэтому у каждого в отдельном кармашке лифчика и хранится контейнер с термитным зарядом, мощности которого вполне хватит, чтобы полностью уничтожить тело вместе с защитным комплектом.